Скопин и де Лагарди выступили из Новгорода и шли отдельно. К досаде Скопина де Лагарди шел медленнее, чем хотелось русскому вождю. Быть может, шведский предводитель рассчитывал, что русские не в состоянии будут уплатить жалование, которого сумма возвысится от долгого времени службы шведов в московском государстве, и тогда будет предлог захватить северные области, как сделалось впоследствии. Вор отправил против них Зборовского с поляками и князя Шаховского с русскими людьми. Воровское войско истребило город Старицу, не взяло Торжка, отступило и заперлось в Твери. Скопин и де Лагарди, соединившись, напали на Тверь. Сначала они были отбиты, но потом, 13 июля, возобновили нападение, выгнали неприятеля из Твери, погнались за ним и разбили на голову. Скопин после этой победы торопился идти к Москве. Но иноземное войско взбунтовалось, требовало уплаты жалования и не хотело идти далее. Де Лагарди должен был уступить, сам остался под Тверью и со своей стороны стал требовать уплаты жалования и отдачи Карелы по условию. Заплатить было нечем. Де Лагарди воротился к Торжку, и его наемные воины стали обращаться с русскими поселянами не лучше поляков. В этом затруднительном положении Скопин не упал духом. Он пригласил по особому договору отряд шведского войска под начальством Христиерна Зомы и стал под Колязиным. Отсюда он беспрестанно рассылал гонцов по городам и просил присылки денег и ратных людей. Монастыри Соловецкий, Печенский, Устюжский, Спасо-Прилуцкий снабдили его деньгами. Пермская земля приводила его в досаду своей медлительностью. Зато усердными показали себя волокжане и сольвычегодцы, особенно строгановы, которые, кроме присылки денег, снаряжали и отправляли на свой счет к Скопину много ратных людей. Прибывавшие в Колязин ратные люди были хорошо вооружены, но не знали военного дела, и Христиерн Зоме занимался их обучением. В половине августа тушинцы, осаждавшие Троицу под начальством Сапеги из Боровского, пошли на Скопина. Но Скопин предупредил их на реке Жабне, впадающей в Волгу, поразил и обратил в бегство. Получивши деньги, Скопин выплатил еще часть жалования шведскому войску, отправил от имени царя Федора Чулкова сдать шведам Карелу, и тем побудил де Лагарди прибыть к нему с войском 26 сентября. Союзники очистили от воров Переяславль и в октябре взяли Александровскую слободу. Тогда не только Сапега Изборовский, но и сам главный военачальник тушинского вора Ражинский двинулся на Скопина. После кровопролитного боя под Александровской слободой они воротились назад с большой потерей. Скопин и де Лагарди составили план строить засеки одну за другой и таким образом приближаться к Москве. Сам Скопин порывался к столице, но де Лагарди удерживал его, представляя, что не следует оставлять в тылу неприятеля, а нужно очистить соседнюю страну от воров. Таким образом, Скопин простоял всю зиму в Александровской слободе. Слава его распространилась повсюду. Царя Василия не терпели, и русские стали поговаривать, что следует его низложить, а царем сделать Михаила Васильевича. Прокопий Липунов прислал к Скопину посольство от всей Рязанской земли и извещал, что вся русская земля хочет его избрать в цари, и признает, что кроме Михаила Васильевича никто не достоин сидеть на престоле. Скопин не вошел по этому поводу ни в какие объяснения, удалил от себя посольство, но никого не казнил, не разбирал дело и не известил об этом царя Василия. Между тем тушинский лагерь разошелся. Москва освободилась от осады. Отовсюду повезли припасы к столице. Скопин с Делагарди отправились в Москву и въехали в нее 12 марта 1610 года. Толпа московского народа обоего пола встречала его за городом. Бояре подносили ему хлеб-соль. Скопин ехал верхом рядом с Делагарди. Народ падал перед ним ниц, называл освободителем и спасителем земли. Сам царь Василий всенародно со слезами обнимал и целовал его. Начались пиры за пирами. Москвичи на перерыв один за другим приглашали шведов в свои дома и угощали их. Скопин хотел отдохнуть в Москве до просухи, а потом идти на Сигизмунда. Но Василий уже ненавидел Михаила Васильевича. Торжественная встреча, беспрестанные знаки народного расположения, сопровождавшие каждое появление Скопина среди народа, внушали ему страх. Русские люди открыто говорили, что надобно низложить Василия и избрать царем Скопина. Василий решился прямо объясниться с последним и изъявить ему свои опасения. Князь Михаил Васильевич уверял, что не помышляет о короне. Но Василия этим нельзя было уверить. Василий сам помнил, как он в былые времена клялся в своей верности Борису и Дмитрию. К большему страху Василия какие-то гадатели напророчили ему, что после него сядет на престол царь Михаил, и Василий воображал, что этот Михаил есть Скопин. Но более всего ненавидел Скопина неспособный брат царя, Дмитрий Шуйский. Зависть точила его. В то время, когда все московские люди расточали восторженные похвалы князю Михаилу Васильевичу, Дмитрий Шуйский подал на него царю обвинение, что он самовольно отдал шведам Карелу с областью. Царь Василий умел лучше сдерживать себя, чем брат, и не только оправдал Скопина, но замахнулся палкой на брата. Тем не менее, везде говорили, что царь готовит Михаилу Васильевичу тайную гибель. И сам Делагарди советовал ему поскорее выбраться из Москвы в поле, чтобы избежать худа. 23 апреля князь Иван Воротынский, свояк царя Василия, пригласил Скопина крестить своего младенца. На перу Михаилу Васильевичу сделалось дурно. Его отвезли домой. Делагарди прислал к нему медика. Ничто не помогло. Михаил Васильевич скончался на руках своей матери и жены. Когда тело его лежало готовое к погребению, приехал Делагарди. Москвичи не хотели было допустить к мертвецу неправославного, но Делагарди сказал, что покойный был его друг и товарищ и был пропущен. Он взглянул на мертвого, прослезился и сказал: «Московские люди, не только в вашей Руси, но и в землях государя моего не видать уже мне такого человека». Всеобщая молва приписывала смерть Скопина отраве, которую будто бы поднесла ему на перу в чаше на перепивании жена Дмитрия Шуйского, Екатерина, дочь Малюты Скуратова. «Кума крестная, змея подколодная», как выражается народная песня. Народ до того взволновался, что чуть не разорил двора Дмитрия Шуйского. Царь Василий военной силой охранил его от ярости толпы. Современные иностранцы положительно утверждают, что Скопин был отравлен по приказанию царя Василия. Без всякого сомнения, по приказанию Шуйского, говорит шведский историк Видекинд. Из русских источников псковская летопись положительно приписывает смерть Скопина царю Василию. Другие летописцы, сообщая об этом как о слухе, прибавляют: «А подлинно то единому Богу известно». Гроб Михаила Васильевича несли товарищи его подвигов. За ними следовали вдовы, сестры и матери убитых в бою. Они поддерживали мать и вдову Скопина, которые почти лишились памяти и чувств от горя. Был тут и царь Василий, разливался в слезах и вопил, ему не верили. Не удалось Скопину сесть на московском престоле, на котором его так хотел видеть народ русский. Зато гроб его опустили в землю в Архангельском соборе, посреди царей и великих князей московского государства.